Они с напарником уже поднялись на несколько уровней выше, и, по какой-то причине, чем выше был этаж, тем более просторными были коридоры. Сейчас он видел коридор длиной метров 100, если не больше, с высокими сводами. В нем вдоль стен стояли 200 дроидов в один, что было очень большой проблемой. Причина их расположения здесь объяснялась безопасностью, а точнее тем, что этот коридор был чуть ли не единственным, что вел в эту часть Улья. Остальные входы располагались слишком далеко или в местах, где должно было быть много джианазийцев. Да и к этому месту они пришли не по изначальному плану, а в порядке импровизации. Все-таки сегодня все шло совсем не по плану. «Что будем делать?» – спросил сын Фетта, держа в одной руке пистолет и контролируя другую сторону коридора, в котором они стояли. Собственно, именно здесь стало казаться, что Оби-Ван Кеноби вполне мог беспрепятственно гулять по Улью, так как, стоя в коридоре, соседнем с тем, который охраняли 200 дроидов, они пока не встретили ни одного патруля и не были замечены. Обходить будет долго, а отвлечь можно дождаться взрыва, но не факт, что они куда-то уйдут, так же тихо ответил Гривус, убрав зеркало, которое было осколком того, что находилось в его комнате и которое он решил взять прямо в последний момент. «Генерал, вы же держите связь с дроидами, что окружают Улей. Пусть они отвлекут своей атакой. Или можно попробовать запросить подкрепление», произнес наемник спокойным тоном. Он вообще вел себя очень спокойно и также спокойно реагировал на ситуацию. «С подкреплением не выйдет, но связь», услышанное навело на мысль о первом эпизоде, которая вылилась в план, что мог спасти ситуацию. Он заговорил, чтобы потом не пересказывать свою идею второй раз. «Если здесь дроиды, значит, местный правитель тоже может не доверять местным. Дроиды у него могут быть и в покоях. Дроидам нужна энергия и станция управления дроидами. Те, что находятся здесь, подчиняются своей станции. Если найдем ее, я могу попробовать взять их под контроль, и тогда мы лишим врага части сил, а у нас появится подкрепление здесь и сейчас. А как вы найдете эту станцию?» – уточнил собеседник, судя по интонации, не сильно веря в этот план. Видимо, дело было в том, что такой объект должен серьезно охраняться, раз они так охраняют простой коридор, по сигналу ее связи с дроидами. «Я же могу связываться с такими станциями. По сути, сам, как…» – он замолчал, так как во время речи уже искал сигнал. Он не был удивлен, что нашел его, но его удивило то, что нашел источник на этом же этаже, причем, сверившись с планом Улья, понял, что они уже проходили мимо нужного помещения. Взяв винтовку Е5 поудобнее, сказал: «Возвращаемся, мы прошли мимо станции, и, похоже, она не охранялась». Из-за того, что времени до поднятия тревоги оставалось немного, они торопились, из-за чего Николай заметил, что своими металлическими ногами довольно сильно шумит. Шаги были слышны, пусть и не так сильно из-за того, что пол был из камнеподобного материала. Решил позже сделать что-то наподобие насадок, сейчас он мог лишь постараться шуметь меньше. По крайней мере, он не мог устать и поддерживал довольно хороший темп, правда, и напарник не отставал. Таким образом, они преодолели часть пути в обратном направлении и остановились перед небольшими, ничем не примечательными дверьми. На них даже не было никаких отметок, только панель управления сбоку. Странное место для станции управления дроидами. Я бы понял, если бы дверь была бронированная, а она из камня. Может, снова ловушка? Решил поделиться своими мыслями наемник. Предположение было вполне адекватное, но медлить было нельзя. Гривус встал с одной стороны двери, указав напарнику на другую. «Надо проверить. Готовь светошумовые гранаты». Мандалорец ничего не ответил. Вместо этого пришлось наблюдать картину, когда он осматривает несколько гранат на своем поясе, видимо, ища нужную. После чего, взяв одну, кивнул в знак готовности. Киборг проигнорировал это, так как его больше заинтересовало то, что панель не имела кодового замка или другого запирающего механизма. Тем не менее, он все же нажал кнопку, и дверь поднялась вверх. Сразу же внутрь полетела граната, прогремел хлопок, усиленный ярким белым светом, а после они заглянули внутрь. Два джианазийца катались по полу, держась за головы, третий полетел и врезался в стену. Когда он упал, не двигаясь, замерли и двое других от того, что бластерные снаряды пробили их головы. «Назад, в укрытие!» — крикнул Гривус, когда заметил двух дроидик, что разворачивались в их сторону. Он все-таки выстрелил по врагу, но энергетический щит уже был включен и рассеял снаряд. По проходу открыли огонь сразу 4 спаренных бластера, из-за чего стена и пол в коридоре начали на глазах чернеть от множества попаданий. Вести огонь в ответ также не получалось, а если бы получилось, то это не принесло бы эффекта. Николай увидел станцию управления лишь мельком, большой агрегат в форме ромба с толстыми антеннами и мигающими огнями с панелью управления в центре, но до нее было не добраться. Мужчина помнил из всего, что знал Драйдека, боялись джедаи и многие другие, а сами они были очень эффективны, поэтому он просил поставить себе щит от них. Но хуже всего именно сейчас было то, что им просто нечем пробить их щиты, разве что детонаторами, но тогда может быть повреждена станция. В этом случае дроиды просто перейдут на автономный режим, возможно, будут вести себя глупее, но проблем лично у него от этого меньше не станет. Напарник тоже оценивал ситуацию, но из-за стрельбы мог что-то сказать лишь по связи. «Генерал, можно использовать взрывчатку, они могли вызвать подкрепление, времени мало, уже вызвали». Дроиды в один с той стороны, два отделения. Гривус указал в коридор, через который они пришли в самом начале. Сигналы, которые он отслеживал, говорили, что еще один отряд идет с другой стороны, но он был дальше. Кроме того, он не мог знать, летят ли сюда отряды джианазийцев или нет. Вновь надо было принимать решение, а потому он снял с пояса термальный детонатор, что позаимствовал у Фетта, и со всего размаха бросил. Он пролетел над врагами, приземлился где-то на высокотехнологичном устройстве, после чего прогремел взрыв. Станция заискрилась и покрылась разрядами тока, после чего прогремел уже ее взрыв, но его приглушила дверь, которую мужчина закрыл. «Что ты наделал? Они же теперь сами по себе!» — крикнул наемник, но показывать интонацию его голоса мешал динамик шлема. В этот момент в коридор выпал дроид В1, который возглавлял приближающийся отряд, но потеря связи дала еще немного времени, внеся суматоху в их действия. «Все будет нормально, просто прикрой», — произнес Гривус, на всякий случай встав на колено, чтобы быть не слишком хорошей мишенью. Хотя теоретически он мог пользоваться возможностями суперпроцессора одновременно с действиями, пока у него это не получалось. К примеру, когда он проверял статус корпуса, что получил под командование, нужно было время на то, чтобы просмотреть все данные, а значит, стоило выбрать момент. Сейчас же он планировал сделать кое-что более сложное, что, по идее, опять же потом сможет делать легче, но сейчас на это требовалось время и некоторое выпадение из реальности. Точнее, он никуда не выпадал, просто, по сути, сидел за компьютером в разгар боя. Он расширил зону покрытия до максимума, а также заранее подготовил одну команду, что должен разослать, как только получит контроль над всеми дроидами. Сразу высветилось предупреждение о том, что это требует дополнительных мощностей, а значит, изменит работу суперпроцессора, а также начнет нагревать предохранители. Проигнорировав все это, так как уже видел, как по коридору пролетали красные бластерные снаряды и даже ощутил попадание в плечо, нажал подтверждение своего решения. Тут же в голову ударила боль, помутилась в глазах, а полоска энергии стала уменьшаться. Он не мог для себя это объяснить, но почувствовал множество дроидов в один, а также несколько дроидик, что располагались в улье. Буквально видел их и их глазами, пусть и несколько мгновений. Потом всех их коснулся взлом протоколов безопасности и команда на отключение, отправленная им. Все дроиды, что его получили, небольшая часть не попала в зону, сразу же убрали оружие за спину, после чего сложились так, как делали это при перевозке в МТТ. Дроиды-разрушители просто замерли. Боль, как и виденное им, ушли, и он понял, что лежит на полу. «Генерал, с вами все в порядке?» — прозвучал знакомый голос наемника. «Что-то у меня часто подобное спрашивают», — ответил он, вставая. Все-таки голова немного кружилась, хотя показатели состояния выравнивались. Полоска энергии, а точнее, того самого нагрева предохранителей, медленно стала возвращаться в нормальное состояние. В коридоре лежал десяток порубленных и расстрелянных дроидов, но также и те, что отключились. Он добавил, видя, что напарник волнуется: «Почти все дроиды выключены. Надо спешить. Кроме того, подкрепление у нас все же будет. Правда, вам оно явно не нужно. Просто, когда вы упали, пришлось позаимствовать у вас меч», — ответил сын Фетта, протягивая ему виброклинок. Киборг взял оружие, окинул взглядом дроидов, после чего сказал: «Все, выдвигаемся. Герцог может подтянуть подкрепление из своих сородичей. Взрыв первой точки, двигаемся ко второй. прозвучал в динамиках голос Фетта-старшего. «Похоже, у них будет, чем заняться», — проговорил второй наемник, после чего Ули ощутимо встряхнула. Он добавил, осмотревшись: «Главное, чтобы они не снесли все здания». Они побежали в обратном направлении, к коридору с дроидами. На пути выскочила пара джианазийцев, но их сразу убил Фетт-младший, заблаговременно держа пространство впереди на прицеле. Гривус с самого начала отставал, потому попытался нагнать его перед поворотом, но не успел. Мужчина выскочил в коридор, увидел пару десятков дроидов в один, которые толпились в коридоре, и тремя выстрелами убил троих. «Стой, стой, они на нашей стороне, я их контролирую», — крикнул Николай довольно уверенно, хотя немного лукавил. На самом деле сейчас дроиды действовали при помощи своего ИИ, просто теперь, когда у них не было связи со станцией управления, он мог быстро их взломать и переподчинить себе. Он активировал их по пути, и, по сути, сейчас они действовали автономно, просто считали его с отрядом союзниками. Киборг указал на ближайшего дроида, офицеров среди них не было, после чего сказал: «Ты будешь командиром, идите вперед, задача – взять под охрану вход в покой герцога, внутренне входить, всех, кто окажет сопротивление, убить». «Понял, понял», – ответил дроид, развернулся и пошел дальше по коридору. «Все за мной, приготовиться к бою, даже не буду спрашивать, как вы это делаете», – произнес наемник, внимательно смотря на то, как еще один дроид встает и присоединяется к отряду. «Пусть идут впереди и расчистят дорогу, хотя...» «Командир, стойте!» Гривус убрал оружие в кобуру, после чего продолжил, видя, что дроиды смотрят: «Сделаем так, только без инициативы, и слушайте меня очень внимательно. Как бы ни вошло в привычку использовать успокоительные в сложных ситуациях, эмоции с чувствами уходят, остаются лишь логика и холодный расчет. Хотя, не знаю, как тебя, а вот меня всегда поражала простота мира звездных войн. Нет, я, конечно, слышал, что это космическая опера, но здравый смысл-то она не должна изменить. Ладно, внешний вид кораблей можно объяснить культурными и технологичными особенностями, а дроиды, они и есть дроиды. Но вот почему один астромех Р2, длина 2 может появиться, подключиться к любому разъему на заводе или корабле и делать все, что ему вздумается. Почему на тех же кораблях или в зданиях многие двери открываются, как в торговых центрах, нужно только подойти, на компьютерах и прочем не стоят пароли или кодовые панели? Почему любой может сесть в ад и свободно им управлять? Нет, оно понятно, военная техника и все такое, но ведь можно было ключ поставить, хотя на Т-72 тоже только кнопка. Вот те же дроиды. Начав лазить в их программном обеспечении, я заметил, что у них есть система свой-чужой. Но почему они тогда не обращают внимания на других дроидов? Это понятно, что эти штуки здесь обыденность, но при наличии возможности отличать своих от чужих, почему они этого не делают? Того же Р2, длина 2 в различных компаниях то замечают боевые дроиды КНС, то просто тупо игнорируют. Может, я что-то не понимаю, может, здесь все это не так, но пока отсутствие кодовых замков на дверях как минимум настораживает. Придется с этим бороться по возможности, а то, как мне кажется, первым, кто догадался усилить безопасность, был Траун со своей химерой, а его еще ой как долго ждать. Что происходит? Прощелкал Павальгивса, со злостью смотря на двух подчиненных, что стояли перед кафедрами и смотрели на голографические экраны. Сам он стоял в центре помещения перед голографическим столом, который показывал схему его улья, но понятнее ситуация от этого не становилась. Будучи аристократом, герцог носил золотые украшения в виде кирасы из дорогих металлов с бриллиантами красного цвета и золотые браслеты на руках. Это, собственно, и отличало его от других джианазийцев, так как внешне он почти не отличался от тех же воинов. Несколько представителей этой касты стояли у открытых дверей и в коридоре, но некоторые из них были элитой, сразу выделявшейся благодаря большему росту и вооружению, которым было джианазийское лучевое оружие. Помимо них покои, совмещенные со штабом, должны были охранять дроиды модели В1, но они по какой-то причине отключились. Это тревожило и злило, учитывая ситуацию со связью, отчего лидер не находил себе места. Он взлетел, зависнув между двумя подданными, и спросил вновь: «Докладывайте, что происходит, что с вражескими диверсантами?» «Господин, с отрядом Косила по-прежнему нет связи. Посланный к ним отряд также пока на связь не выходил», — доложил один из операторов, смотря на экран. Потеряна связь со станцией управления дроидами. Возможно, какие-то неполадки, так как, если бы она была уничтожена, дроиды просто перешли бы на автономный режим. В южной части Ули они по-прежнему работают. Мы уже направили туда отряд. Самонадеянные наемники, не надо было им доверять. Прокричал герцог, но скорее на себя, чем на кого-то еще. Пойдя на конфронтацию, он знал, что будет нуждаться во всех доступных силах, потому нанял этот отряд, которому как раз нужна была партия оружия, но, видимо, его надежды не оправдались. Понимая, что может злиться лишь на себя, подумал, не зря мы не доверяем чужеземцам. Хотел показать Попглю, что мы должны своими силами выполнить наши планы, а в результате сделал ту же ошибку, что и он, господин, с поклоном произнес вбежавший воин. Дроиды начали обратно включаться, и тут отряд дроидов захватил пленных, они говорят, что это вражеские диверсанты и что они хотят поговорить с вами. Так тебе и надо, эрцгерцог, решил предать нашу договоренность, скоро тебе придется заплатить за твое вероломство, подумал Паваль, после чего с довольным видом произнес, пусть приведут их сюда. В этот момент где-то прогремел еще один взрыв, отчего все вокруг затряслось, с потолка посыпалась пыль, а стоящие в сложенном состоянии дроиды упали. Когда все успокоилось, правитель вопросительно посмотрел на операторов. Те после некоторых манипуляций, похоже, что-то нашли, доложил тот же джианазиец, с которым он разговаривал ранее. Докладывают о втором взрыве, произошедшем на первом этаже. Судя по всему, они пытаются заблокировать выходы с подземных уровней. Усильте безопасность. Пошлите элитных воинов на охрану оставшихся подъемов. Понимая, чем это грозит, герцог спросил и про то, что могло принести еще большие неприятности, попутно объяснив ситуацию с взрывами. Что с песчаной бурей? Она практически прекратилась. Наблюдатели подтверждают, Улей окружен множеством отрядов дроидов, но пока точное количество оценить невозможно, доложил оператор. В его голосе читался страх, так как он явно понимал эту часть ситуации лучше. Как вы и предполагали. И что я предполагал? Мы ничего не можем с этим сделать, только держать оборону, подумал собеседник, но все же попытался приободрить себя и окружающих. Они не смогут пробить нашу оборону. Их диверсанты схвачены, так что пока ничья. Господин, доклад с северных и южных ворот. К ним прибыли подкрепления из дроидов, доложил второй оператор. Дроиды подтверждают, что потеряли связь со станцией управления. Перейдя на автономный режим, они решили выдвинуться к ближайшим важным объектам обороны. «Хорошо, пусть остаются там, пока ситуация не прояснится лучше», ответил правитель, бросив взгляд в сторону входящих. В помещение вошли 8 дроидов в 1 и 4 воина джианазийца. Вначале могло показаться, что вооруженных солдат слишком много, но вошедший вместе с ними сразу изменил это мнение. Герцог неосознанно отошел назад, когда увидел существо больше 2 метров ростом. Сначала он принял его за дроида, но потом понял, что это киборг. Судя по эмблеме на его бронированном воротнике, сделали его в Сириус Кибердайн, конкурента индустрии Джианазиса, что еще раз показало, как низко опустился Попгль. Правда, в то же время правитель Улья понял, что этот враг производит впечатление очень опасной боевой единицы. Дроиды держали его на прицеле, из-за этого некоторые шли спиной вперед. А вот идущего рядом наемника Мандалорца на прицеле держали лишь 2. Это что, тот знаменитый наемник Джанго Фетт? Неудивительно, что банда, отправившаяся его встречать, мертва, да и киборг явно постарался, судя по следам крови, подумал герцог, взяв себя в руки. Все-таки внушительная фигура киборга с 2 E5 в кобурах, 2 вибромечами в ножнах и электропосохом за спиной впечатляла. Он принял торжествующий вид и произнес, «Рад видеть вас у себя в гостях, вас послал эрцгерцог, отвечайте, тогда умрете не слишком мучительной смертью». «Господин, эрцгерцог просит выйти с ним на связь», — проговорил один из операторов. «Включи канал», — ответил Паваль, повернувшись к столу. Там возникла голограмма Попгля, опиравшегося на свою трость. По бокам от него стояли 2 дроида новой модели, выглядевшие более массивно, чем в один, и державшие правые руки перед собой кулаком вверх. Герцог прощелкал, указывая на пленных. «Ну, что, твоя диверсия не удалась. Этих мы схватили, а другую группу скоро схватит. Вижу, ты осознал свою ошибку и решил выполнить мои условия. Ты же ведь не хочешь полноценной гражданской войны?» Попгля смотрел присутствующих, после чего спросил, почти не двигаясь. «Скажи мне, ты втянул в это королеву Улья? Она знает?» «Ну, конечно же нет, я ведь не дурак. Учитывая, что мы с тобой задумали, она не знает всего, но согласилась помочь мне ускорить разработку подземных шахт. Так что скоро мой завод заработает в полную силу, и если ты не хочешь проблем», — заговорил собеседник, чувствуя, что уже одержал победу, но был перебит знаком руки. «Хватит. Мне очень жаль, что все так получилось и что ты, в конечном итоге, не смог понять меня и мои намерения», — произнес Погби с искренним сожалением в голосе. Он повернулся в сторону киборга. Это действие так поразило своей наглостью, что герцог просто смотрел на это и не мешал. Эрцгерцог произнес негромко: «Генерал Гривус, надеюсь, вы помните мою особую просьбу. Когда закончите, сообщите, что за...» Начал Паваль, непонимающе глядя на того, кого назвали генералом, и почти сразу он заметил то, что не замечал раньше. «Почему у него не забрали оружие? Убить всех!» — скомандовал Гривус, вытаскивая две Е5. В этот момент дроиды, что привели его и которые уже стояли в помещении и коридоре, направили свое оружие на джианазийцев и открыли огонь. Наемник также вытащил пистолет и прострелил голову ближайшему воину-джианазийцу. Сам же киборг, не глядя, выстрелил в сторону оператора, а вот оружием в правой руке прицелился в голову герцога, после чего прострелил ее ему. Тот упал, некоторое время подергав крыльями. Нечто похожее проделала пара воинов, но большая часть погибли почти сразу от многочисленных выстрелов в упор. В коридоре также звучала стрельба, кое-кто успел оказать сопротивление, с грохотом металла на пол упали несколько дроидов, но их все равно было больше. «Командир, зачистить от джианазийцев эту часть этажа, никто не должен уйти», — приказал киборг, повернувшись к дроиду, которого назначил командиром в самом начале, хотя тот ничем не отличался от других, во всяком случае, внешне. «Понял, понял. Слышали приказ генерала? Вы четверо остаетесь охранять помещение, остальные на зачистку. Вперед!» — скомандовал дроид и ушел с несколькими другими, присоединяясь к тем, что находились в коридоре. За время пути и недолгого пребывания в штабе их количество возросло до 50, поскольку все это время Гривус занимался активацией находящихся тут и там солдат. Николай заметил сигнал от отрядов, что также направил к входам в улей. Штурм начался в момент, когда они вошли в помещение, а прибывшие к джианазийцам подкрепление атаковало обороняющихся в спины. В итоге почти всех захваченных дроидов перебили, но те выполнили свое задание, позволили атакующим приблизиться и войти в улей с наименьшими потерями. Бои уже шли в коридорах, информацию об этом он получал из тактической сети, а также по сигналам, что приходили на пульты в помещении, но так как руководство не отвечало, оборона начала сыпаться, как карточный домик. Свою роль сыграло и то, что два подъема из нижних уровней были завалены, а еще до одного уже добрались первые дроиды, тем самым блокируя возможные подкрепления врага. «Мы не смогли подобраться к шахте, но взорвали несколько крупных тоннелей рядом. У них в любом случае будут проблемы». «Штурм начался?» — спросил Фет по связи отряда. «Да, вы свою работу выполнили, отступайте к месту, где мы вошли, там вас встретят союзные отряды дроидов. Надо забрать тело павшего, а после можете эвакуироваться», — ответил Гривус, после чего передал управление боем станции управления. У него было еще кое-что, просьба Погбля, которую тот записал на отдельный носитель, которую он просмотрел во время подготовки к операции. Собственно, после увиденного часть вопросов по поводу происходящего и некоторых деталей поведения эрцгерцога отпали, но появились другие, ответы на которые он надеялся вскоре найти. Присев рядом с телом герцога, он обыскал его и вытащил из небольшой сумки планшет с камлинком. На первом стоял пароль, а слушать второй сейчас не хотелось. Встав, он направился к небольшой двери, что вела из этого помещения в личный покой герцога. Сейчас в подобные помещения врывались дроиды и расстреливали всех аристократов, которых встречали. Кто-то пытался отстреливаться, кто-то улететь, но большинство, так или иначе, погибало. Дверь вновь открылась без всяких кодов и паролей, просто по нажатию кнопки отъехала вверх. Увиденное заставило ненадолго замереть. Довольно просторная комната представляла собой рабочий кабинет аристократа, разделенный ширмой. Пол украшал ковер с узорами, на стенах висели картины в богатых рамках, изображавшие зеленые поля и другие более живые, по сравнению с местными, пейзажи. Стол и другая мебель были сделаны из дерева, явно при помощи очень хорошего мастера, Правда, вместо кресла за столом стоял табурет с мягкой подушкой. На окне висели красные шторы с позолоченными веревками, да и вообще обилие золота бросалось в глаза. Захотелось присвистнуть, но попытки, сделанные ранее в порядке эксперимента, не увенчались успехом, поэтому Николай просто вошел внутрь. Осматриваясь, он запустил полное сканирование помещения, отчего сразу обнаружил за картиной с изображением леса что-то металлическое, но вначале направился к письменному столу. Проверив ящики, он неожиданно для себя обнаружил бумажные документы, помимо нескольких планшетов и изображателей с заполненной памятью. К его удаче, в нижнем ящике лежала сумка с золотыми узорами, в которую он сгрузил все, что нашел. Под столом, в углу, был приклеен еще один изображатель, который также отправился в сумку. После настала очередь картины, за которой оказался сейф или его местный аналог с генетическим замком. Пришлось, под удивленный взгляд наемника, вернуться к трупу хозяина помещения, отрубить ему руку, после чего приложить ее к выделенному месту на сейфе. Был осуществлен прокол и отбор образца, после чего дверца открылась. Внутри оказались несколько планшетов с дисками, а также чипы с кредитами, аккуратно разложенные по специальным коробочкам. Сгребая все это в сумку, насчет денег никаких распоряжений не было, потому он рассчитывал их себе присвоить, если получится. Мужчина заметил, что сын Фетта все же осмелился войти в помещение. Осмотревшись, он спросил: «Что это, генерал?» «Апартаменты герцога. Вот, забираю все носители информации. Эрцгерцог считает, что что-то может скомпрометировать его», — ответил Гривус, как раз заканчивая, после чего обернулся к наемнику и посмотрел прямо на него. «Вы хотели что-то еще сказать, не так ли?» Наступили молчание и игра в гляделки. Правда, лица под шлемом не было видно, и киборг мог смотреть лишь в непрозрачную прорезь, где должны находиться глаза наемника. Бои, судя по звукам, отдалялись, но в тактической сети было видно, что, на самом деле, они лишь разгорались. Подъемы на поверхность удалось блокировать, но жуки начали лезть наверх, и пока было неясно, надолго ли удастся их удерживать. Бои начались за завод и в других частях верхних уровней Улья. Оборона врага рушилась, но это не означало, что они собираются сдаваться без боя. Сейчас они обороняли свой дом, а у наступавших дроидов не было приказа кого-либо щадить. В любом случае, пока атака шла успешно и личное вмешательство Гривуса не требовалось, а потому он хотел разобраться с еще одной проблемой, которую заметил недавно и в наличии которой убедился прямо сейчас. Точнее, это была не совсем проблема, скорее, очень важный и интересный вопрос. «Да, генерал, вы знаете, кто я?» — спросил мужчина, убирая пистолет в кобуру и разминая пальцы руки, которые его держал. «Да, сын Джанго Фетта. Хотя, возможно, вы...» — начал Гривус и на мгновение ощутил, что не доверяет сам себе в своих выводах, поскольку считал, что все это как-то совсем неправильно. «Можете быть, называйте меня так, и в этом разговоре старайтесь не переходить на личности». Он поднял руки к шлему, отсоединил застежки и снял его. На мгновение показалось, что владелец мандалорской брони очень доволен собой, хотя в этой ситуации его можно было понять. Граф Дуку никак не отреагировал на почти полное отсутствие реакции Гривуса и добавил: «И используйте меньше конкретики. Все-таки сейчас мы скрываемся от ведения силы, на использование которого способны очень опасные индивиды. Примечание к части. Вторая часть главы. Сразу прошу не судить слишком строго и дожидаться третьей части. Там будут даны ответы на часть возможных вопросов. Хотя, критика и отзывы приветствуются». Глава 9. Первая битва на Джанозисе. «Расскажи мне о сильных сторонах своих, и я буду знать, как их обезвредить. Расскажи о своем величайшем страхе, и я заставлю тебя встретиться с ним лицом к лицу. Расскажи, что ты больше всего ценишь, и я пойму, чего тебя можно лишить. Расскажи, чего ты страстно желаешь, и я откажу тебе в этом». Дарт Плыгас. Не то чтобы я был удивлен, когда он снял шлем, но сердце вздрогнуло. Скорее, больше меня удивило как раз то, что я ощутил дрожь своего сердца. Что же касается эмоций и чувств, то все это было подавлено лекарствами, а потому не берусь говорить о том, как сильны были мои чувства, раз пробились через это. С другой стороны, чему здесь удивляться, если кое-что я заподозрил с самого начала. Я ведь все-таки знаю то, что не должен знать. В частности, Гривус ранее никогда не встречался с Джанго Феттом и даже не слышал о нем, соответственно, что-либо знать о сыне не мог. Вначале подозрение вызвал сам факт наличия взрослого сына. Конечно, я не забывал о том, что здесь канон может и не быть каноном, а может, что-то пошло не так, и у Фетта появилась жена или еще кто. Проносилась мысль о том, что он мог прихватить с собой с камина не того, кого называл сыном, а полноценного клона из большой партии. Ведь технически, они все мандалорцы, так, кажется. В любом случае, я заподозрил, что что-то было не так. После заметил, как он десантировался. Тогда мне показалось, что он не использовал прыжковой ранец и все равно приземлился как-то мягко, значит, использовал силу. Потом довольно посредственно стрелял из пистолета, в то же время несколько раз буквально уклонившись от выстрелов врага. Ну и наконец, как я говорил ранее, вибромеч хорошо режет, но не так, как световой меч, а уж опознать оставленные им на дроидах следы, я думаю, смог бы даже если просто попал из своего мира в этот. Еще в глаза бросалось то, что Фетт-младший по большей части наблюдал за мной и моими действиями, видимо, это какая-то проверка. И вроде бы можно успокоиться, не похоже, что я где-то серьезно накосячил, но его последние слова заставили кое-что вспомнить. Он явно имел прием силы, который позволяет видеть будущее и прошлое. Деталей не знаю, но если он пошел на подобное общение со мной, значит, дела плохи. Не настолько, как могли бы быть, но, похоже, я своими действиями все более влияю на ситуацию. Сейчас может случиться серьезный разговор, возможно, переломный момент в моем пребывании здесь. Я должен вспомнить все, что готовил на подобный случай, и в то же время побороть свой страх перед этим разговором. Не думал, что страх – это порождение разума, а не тела. Выходит, успокоительные подавляют лишь часть его. И пусть я только что раздавил один из дисков, что нужно было передать Попглю, сейчас это не важно, так как то, что я услышу, важнее. Что же хочет сказать мне Дуку? А главное, почему он сейчас здесь? Что его подвигло на такой нехарактерный для него поступок? Перед мощью силы нет преград, особенно перед ее темной стороной. Но вот те, кто ею пользуются, другое дело, хотя среди них есть выдающиеся личности. Видения силы проявляются по-разному. Кто-то видит их, как сны, кто-то может намеренно смотреть в будущее и прошлое с разной степенью точности. Большинство из нынешних джедаев владеют этой техникой силы в той или иной степени, в большинстве своем, используя ее во время боя, чтобы предвидеть действия противника. Подобно тому, как темная сторона скрывает от джедаев часть будущих событий, обычный разумный может принять меры для того, чтобы видеть его и его действия через силу было сложнее. Еще будучи джедаем, Дуку изучал эти техники, как и способы противодействия им. Осознаниями, что ему предоставил его нынешний учитель, все стало еще более понятно. Сила течет повсюду и все находят в ней отражение, но особенно сильное отражение имеют события, где гибнут разумные, много разумных. Отчасти поэтому учитель предполагал противопоставить ордену дроидов, которые имеют в силе более слабое отражение, отчасти поэтому война была необходима. Что же касалось сокрытия одного конкретного разговора, полностью скрыть его невозможно, но можно усложнить обнаружение этого события и его отражение в силе. Поэтому сейчас он находился здесь, когда его корабль летел на Серина, и никто, кроме Гривуса, не знал об этом. Конечно, он мог привлечь к себе внимание тем, что делал что-то, что не было для него характерно, но ведь он и ранее при необходимости притворялся мандалорским наемником. Даже поддерживал существование личности убитого им охотника за головами, что настиг его сразу после ухода из ордена джедаев, но не рассчитал свои силы. С тех пор у него и оставалась его броня. Оставалось лишь организовать прикрытие, поручив это Джанго Фетту и соответствующе заплатив, после чего, притворившись его сыном, действовать. Еще следовало не упоминать имена, по возможности, даже не думать не использовать силу и скрыться в ней. Так он получил возможность переговорить с генералом не просто наедине, а с большой долей вероятности того, что никто об этом разговоре не узнает, если, конечно, не будет искать его намеренно. Дуку усмехнулся, видя, что киборг молчит и не выдает никаких эмоций, что могло свидетельствовать как о крайнем удивлении, так и о том, что у того очень прочные нервы. После этого произнес, понимая, что прежде, чем начать разговор, стоит окончательно понять эту часть ситуации. Скажите мне честно, кроме того, что вы упомянули тогда, вы видели что-либо еще в тот момент или, может, позднее, так и знал, что речь пойдет об этом, только не думал, что так, поздно или же скоро, блять, тогда выносил себе мозг тем, что он сразу ничего не спросил, а теперь тем, что он все же спросил, отреагировав на те мои слова, что же мне ему ответить, притормозить все или попробовать развить его недоверие к учителю, а оно вообще есть, может, это его задание, или же они вообще обо всем догадались, нет, невозможно, значит так, подумал Гривус, опустив взгляд в пол, когда он дышал, его грудь не двигалась, но сильный вздох все равно был слышен, вздохнув, он ответил, я видел, как учитель предает ученика после того, как нашел ему замену. Я видел, что дроиды проигрывают, так как кто-то внутри играл против них. Я видел, что в один момент все дроиды просто остановились, как будто их отключили. Я видел, как армии в белых доспехах завоевывают наши миры. Видел, как Сенат этому аплодирует. Видел резню на вашей родной планете, когда сыновья правителей домов убивают своих отцов. Видел вашу смерть, и свою тоже, а этот киборг не так прост, обещал быть верным, а сам скрыл, хотя, когда он это видел, уже после, может, только сейчас это все понял, да, умному существу всегда требуется время оценить увиденное, а не сразу бросаться в огонь, подумал граф, он намеренно держал свои эмоции под контролем, хотя новые услышанные сведения о многом говорили и обещали очередную головную боль после сложных размышлений, в любом случае, казалось, что он понял, что двигало собеседником. Оставалось только уточнить одну деталь. Когда вы видели это в первый раз, после того, как получил то, что вы мне дали, во время сна, на третий или четвертый день, потом оно само приходило ко мне время от времени, ответил Гривус, судя по всему, тщательно подбирая слова, что не удивляло. В то же время следовало уделить внимание тому, что его способности к силе растут, пусть он сам может этого не понимать до конца. Ясно. Я вас услышал и теперь хочу, чтобы вы услышали меня. Граф повернулся и подошел к одной из картин, довольно дорогой, как он понял, с изображением моря. После паузы, продолжил. Думаю, вам ясно, почему я могу называть себя учеником. Да, ваш отец, Джанго Фетт, неплохо обучил вас, ответил киборг. Мужчина у картины улыбнулся. Все-таки тот явно переигрывал, с другой стороны. У него не было должного понимания путей силы. Ваши слова позволили мне серьезно задуматься о некоторых моментах моей жизни. Все не так однозначно, как может показаться. Продажную часть галактики можно спасти и изнутри, чем некоторые и занимаются, а другие могут им помочь, пусть и неосознанно. Думаю, вашего ума будет достаточно, чтобы понять некоторые странные детали. Не идите с ними сразу к тому, кому решили довериться, а попытайтесь решить сами. Если все будет очень плохо, тогда вам будет сделано замечание или же оказана помощь. Пока лишь так, нельзя идти на прямую конфронтацию, не зная всего, как и отказываться от планов, которым посвящен не один год. Вы меня поняли? Мужчина обернулся и посмотрел на внимательно слушавшего Калишца. Сам он думал, все так же осторожно. Пока мне не ясно, что задумал учитель или еще кто-то, я не могу действовать. Тем более, видения могут быть неточны. Надеюсь, вы поймете меня, мой дорогой друг, пока следует ждать и смотреть на происходящее. Ну, а если поймете, что я хочу использовать вас, чтобы самому все лучше понять и позже сделать верный выбор, получив вашу поддержку, будет просто замечательно. Ну, в целом, да, прозвучал ответ, за которым угадывалась активная мыслительная деятельность. Правда, думал Николай немного иначе. Что за хуйню он несет? Он что, хочет сказать, что все будет, как прежде, но я притом должен сам противостоять Палычу. Но с чего он ему прямо вот так резко стал не доверять? Или он ему еще доверяет? Просто пока не видит ничего опасного, что и понятно, потому и не хочет ничего с этим делать. Для него в этом нет смысла. Он ведь канона не знает. Да и видеть будущее здесь могут не все. Ясно. Это хороший знак. Похоже, если продолжать в том же духе, делиться новыми видениями, то можно перетянуть его на свою сторону.